«А вы чего своего не мутузите?» — с неудовольствием выговорил незаметно для увлекшихся рассказом подошедший император и риторически вопросил. «Ну вот какой из Сашки наследник, я даже не знаю, куда его пристроить, чтоб управлять начал учиться. На Аляску думал губернатором поставить, так ведь наломает дров и все похерит. На словах он и весь малый двор за все хорошее и против всего плохого, а как дошло до освобождения землепашцев из крепости, так они подобно сукищенной ощерились во всю пасть своих крепостных, оказывается, они не предполагали правами наделять. И этот гундит и жалуется всю дорогу, что лакеев мало взяли, в кого только такой растет. А че, разве не продали Аляску что ли?» Неподдельно удивился Серега. «Ваше Величество, ваша же матушка должна была продать, даже песня есть такая. Не, это точно параллельная реальность. Чему вас в школе милиции только учили?» Усмехнулся Егор. «Александр продал же, в середине 19 века». Заметив сузившиеся глаза государя, пожалел наследника и доложил обстоятельней. «Александр II, Николаевич, не этот, только что Аляску не продала», процедил Павел Петрович, к покойной маменьке особо теплых чувств не питавший. «Не предлагали, наверное, вот и не продала. Зато земель раздарила с людьми не считая, с барского плеча и с необоснованной щедростью. Будем проводить пересмотр итогов этих подарков, совместно с национализацией стратегических отраслей промышленности. Вот сейчас ваш опыт в управлении и ведении дел обобщим, и на все производства будем распространять, со строгим контролем за соблюдением этих норм со стороны заводского начальства и особенно хозяев. В случае неисполнения или уклонения, заберем в казну, со штрафами, а то и с конфискацией имущества. Не поверите, государство в государстве устраивают, со своими законами и порядками. Поверим, ваше величество», — утешил государя Серега. «Мы и не на такое насмотрелись, страну, можно сказать, на куски порвали и затем 30 лет пировали на этих останках. Столько отраслей похерили, кредитов набрали и жили как данники. Платили и каялись за то, что мы русские. А в последнее время вообще какая-то вакханалия разразилась с многонациональным народом Российской Федерации, где у каждого представителя маленького гордого народа своя диаспора на исконно российских землях и права, а у иных, кто из знати, золотой пистолет в 15 лет и куча медалей на груди. И только русскому народу на этих фестивалях плова места не было. Какой-то злой рок висит над многострадальной Россией», — проговорил в пространство самодержец. «От врага отбиваемся, а вот свои правители, да чиновники, словно падальщики». И уже уходя, деловито заметил: «А вы своему-то смотрителю компьютерному всыпьте, негоже это, наследника на виду у всех оттянули, а этот сиротинушкой прихерился, словно юродивый, а может повесить его, для острастки». «Не надо, ваше величество», — вступилась за Никиту Маня. «Или позвоночник в процессе сломают, или от асфиксии опять учебный материал некондиционный будет. Нам отдайте, для опытов, мы его безболезненно умертвим». Уже уходящий Павел Петрович махнул рукой, мол, делайте, что хотите. Никита потихоньку, для пробы, начал всхлипывать, но тут подоспел казак, пинками привел в чувство и погнал в погреб к Савве. Егор спохватился, приехали же по важному делу, то галопом, то рысью торопились всю дорогу, а тут как в кинотеатре расположились, на премьере фильма «Судьба депутата». Участковый подтвердил, что да, у врачей спор не шуточный и даже Суворова пригласили, и ветеринара выдернули на симпозиум, с ледника, где он отсыпался, спасаясь от жары. Причем Анисим на упреки в том, что спит в рабочее время, отметал, как клевету и поклеп, он там занимался важным делом, стратификацией семян, и вообще, давно на пенсии. «Давайте без меня», — попрощалась со всеми Маня. «Я в летний душ, после этой лошади и дороги. Алексей, ты тоже приведи себя в порядок, сегодня вечером идем на открытие харчевни. Как же мы скучно живем в Известковом», — заметил Егор брату. «А у вас тут клещи, харчи и Диабло 2. Завалились в кабинет к Толяну, хирург с Олегом сидели насупленные, друг с другом не разговаривали и даже перекидывались отнюдь неприятельскими взглядами. На кушетке развалился Александр Васильевич, разнюхиваясь табачком и время от времени оглушительно чихая короткими очередями, с полной самоотдачей, да выступавших на глазах слезах. А посередине кабинета, оседлав стул, расположился Анисим. Пользуясь тем, что врачи демонстративно дулись, а Суворов находился в благодушном настроении, дед что-то самозабвенно вещал, транслируя на весь кабинет, по услышанному Егором обрывку фразы: «И бились мы с этими староверами почитай всю зиму, Чудом выстояли, дед опять что-то приукрашивал. Ты-то в каком месте воевал, удивился Егор. Это когда вы вдвоем с Серегой удавили древли православного, тот заслужил. Базара нет, но битвой это называть некорректно. Ну и что, ничуть не смутился ветеринар. Он знаешь какой матерый и здоровый был, ложно взмок весь, пока он елозить не перестал. А если не крепкий тыл, который я обеспечивал, посмотрел бы, как вы воевали, без лошадей то. Ты вон, Егорка, такой прощелыга, вечно норовишь от заботы тягли уклониться. То казакам сдашь и испаришься, то башкир просишь. Где просьбами, а где и подкупом, лишь бы не работать. Давайте к делу, призвал всех к порядку Серега. Излагайте свои соображения, и побыстрее обсуждаем, решаем что делать и разбегаемся. Мне вон еще в три пискаря надо на открытие. Проследить, чтоб как всегда не получилось. Тут же закипела научная дискуссия, сразу же разделившаяся на два лагеря. Олег, при полной поддержке Егора с пеной у рта отстаивали версию искусственного появления клещевого энцефалита с прочей заразой, разносимой этими паразитами, обвиняя в этом японцев, устроивших биолаборатории на Дальнем Востоке в 30-х годах 20 века. Анатолий Сергеевич придерживался более научной позиции, апеллируя к здравому смыслу и биологии. Остальным на это было по боку, больше интересовало, что и как делать в сложившейся ситуации и докладывать ли незамедлительно императору. А давайте газами, с энтузиазмом и горящими глазами предложил Ермолов. Мыши-то вон как знатно мрут, лапами сучит, из пасти пена хлещет, полминуты и сдохла. А давайте без, чересчур нервно отреагировал Серега, при этом подскочив на стуле. У меня жена только родила, а вы газами травить предлагаете. Да, с сожалением встал на сторону брата Егор, это перебор будет. У нас с одной стороны Айлина Мордовская, с другой Магузла и хуторов вокруг, как блох на собаке. Жечь надо, вырубать санитарную зону и жечь, ну и перестрелять всех в зоне видимости, зверье я имею в виду, ну или сжечь. Не унимался Леха, солдаты совсем опизанились. Тут он сукоризной посмотрел на ветеринара, лишь благодаря титаническим усилиям участкового, удалось повернуть русло беседы в конструктивное русло. Постановили провести работы по вырубке санитарной зоны по периметру, перенесенной из будущего территории, с заходом на 300 метров на земли этой эпохи, с отстрелом всех крупных животных и беспощадной травли мелких. Поля, особенно посаженные с осени озимые, решено было не трогать. По словам Анисима, там такие пестициды применялись, в сельскохозяйственном производстве, что никаких клещей и в помине не было. Механизаторы, по крайней мере, не жаловались. Толян подтвердил эту информацию, клещей для анализа собирали в основном вдоль оврага свалки, где окрестности густо поросли кустарником, да вдоль кулемки, где полей отродясь не было. Ну и под нож неминуемо шли все островки дикой природы из 21 века, особенно лесистые участки местности, которых было немало. В общем, объем работ вырисовывался немаленький, и, к сожалению, наиболее благоприятный период для этого – в самом начале весны, когда прошлогодняя трава была сухой и клещи еще не успели активизироваться, был упущен. «Давайте только без перегибов», – вставил ветеринар. «Деревья не стоит целиком жечь, ветки обрубить и их полить, а бревна в деревню, на пилораму или на дрова. В копеечку нам влетят эти паразиты». От Павла Петровича информацию о биологической угрозе скрывать и утаивать признали нецелесообразным. Вот с самим докладом решили повременить, пусть отойдет от проказ наследника, заодно позже отрапортуют в лучшем виде. Как это водится, угроза есть, но меры приняты и фронт работ штурмуют в едином порыве непримиримые к врагу труженики села с солдатами. Под чутким присмотром ветеринара, врачей и армейского руководства. Данные по насекомым и теории о появлении в их популяции вирусных инфекций единогласно постановили предоставить на высочайшее рассмотрение в полном объеме, пусть его величество сам решает, что делать с Японией. Вечером, около 6 часов, со стороны пруда стали доноситься звуки музыки, в основном детский репертуар. Принаряженный народ чинно стекался к сколоченному на берегу павильону с вывеской «Харчевня Три Пискаря», а впереди родители торопились сами и подгоняли родителей дети. Открытие заведения решено было ориентировать на детей. Заслужили, учились всю зиму, несмотря ни на что, и продолжат учиться и дальше. Летние каникулы, длинные в 3 месяца, по образцу 21 века, признали преждевременными и даже вредными. 2 недели с середины мая до начала июня, и 2 с августа до 1 сентября, таково было общее решение ответственных за образование, и одобренное императором. Так что праздник дети честно заработали, и по обещаниям взрослых, эти мероприятия в харчевне будут регулярно, в зависимости от успеваемости и поведения, само собой. Часов до 9 от харчевни доносились счастливые детские голоса, перемежаемые и музыкой, и взвизгами, но все хорошее когда-нибудь заканчивается, и вот уже дети, усталые, но довольные и счастливые, потянулись назад, по домам. Только совсем уж маленькие возвращались в сопровождении матерей, а в основном, под присмотром старших братьев и сестер. Нетрудно было догадаться, что взрослые предпочли остаться на вторую часть торжественного открытия, с цензом 18+, и грянувшая от первого торгово-развлекательного центра в этой эпохе песня на это недвусмысленно намекала. По всей видимости, еще и громкости прибавили, для непонятливых и запаздывающих, на все попадалово разносилось. «Заходите к нам на огонек», пела скрипка ласково и так нежно. «В этот вечер я так одинок, я так промок, налей, сынок, дома ждет холодная постель, пьяная соседка, а в глазах похоть. Здравствуй, старый друг, метрдотель, мадемуазель, привет, Рашель, а, Розенбаум». Ермолов вот уже минут 20 оббивал порог дома участкового, Маня задерживалась, прихорашиваясь, а когда она вышла, ахнул. «Какая ты у меня, какая?» Загадочно посматривая на него, спросила Маня, накручивая на палец завитый с помощью плойки локон. Это была целая спецоперация, накрутить кудри в медцентре, где было электричество, и не попадаясь на глаза Лехе прошмыгнуть домой в платочке, чтоб вечером предстать перед ним во всей красе, сразив наповал, отвал башки. Честно сознался подполковник, решив, что никакие куртуазные комплименты его эпохи не в силах выразить всю гамму охвативших его эмоций. А вот одно из часто употребляемых Егором выражений подходило лучше всего. Мария довольно тряхнула головой, церемонно взяла его под руку, и они заторопились на звуки музыки. У самого павильона их перехватил Егор, посетовал, что Ксюша отказалась от посещения этого мероприятия. 9-й месяц беременности – хороший аргумент для отказа посетить кабак. Маня ее решение одобрила, ну а Егора взяли в свою компанию, чтоб не скучал или не влип опять во что-нибудь, без присмотра. У него это как поздороваться, и как всегда, ничто не предвещает. Какая же из вас пара? Прямо глаза и душа радуется. Не удержался Егор от комплимента, по-быстрому докуривая самокрутку у дверей харчевни, в то время как Маня с Лехой его терпеливо дожидались. «Ты, Леха, правда страшноват, не дай бог такого ночью в переулке встретить», заметив возмущение приятеля, примирительно добавил. «Зато любой мудак 10 раз подумает, прежде чем в сторону Мани косо посмотреть, не говоря уже о подкатах. У меня как камень с души упал, когда вы познакомились. Манюнь, а ты чё как овца кудри накрутила, такие волосы шикарные и плойкой уродуешь. Бросай свой хабарик и пошли уже», почти прошипела Мария. «А знаете, дорогие родственники, за что я вас особенно люблю», сделав эффектную паузу, дождавшись любопытства в глазах пары, затушил окурок в урне и покровительственно продолжил. «Вот вы по отдельности просто невыносимые, Маня язвит беспрестанно, ты, Леха, тоже не подарок, и за словом в карман не лезешь. А когда вдвоем, так прямо идиллия какая-то, аж сердце щемит от умиления. Ну чё встали, я же любя. Пошли окунемся в чатый угар кутежа». Егор шагнул в харчевню, а Маня, придержав кавалера за локоть, с настороженностью шепнула. «Леш, присмотри за этим клоуном, пожалуйста. У него такие куражи обычно или сутками за мелкое хулиганство заканчивались, или побоями различной степени тяжести, для всех участников». Глава 5. Вжик, вжик, вжик, уноси готовенького. Глава 5. Вжик, вжик, вжик, уноси готовенького. Южный Урал. Май 1797 г. Павел Александрович Строганов из семьи поначалу крупных промышленников, затем аристократов, родился в предместьях Парижа и своим родным языком считал французский. Не было бы счастья, да несчастье помогло, семейный разлад между родителями привел к тому, что в 1779 году вся семья возвратилась в Россию. Матушка вильнула хвостом и пустилась во все тяжкие, оставив мужа и сына ради бывшего фаворита Екатерины II, удалившись в имение Братцево. А отец, дабы не травмировать детскую психику, отправил малолетнего сына под присмотром воспитателя Жильбера Ромма в путешествие по России. Говоря простым языком, родитель отделался от воспитания сына, поручив его заботам наемного работника. С глаз долой, из сердца вон, что по ветреной жене не напоминал и не отвлекал от великосветской жизни. Родина предков произвела на юного графа незабываемое впечатление, она оказалась такой разной. Берега Ладожского озера, Москва, Казань, Нижний Новгород, Пермь. Эти просторы завораживали и одновременно пугали. Останавливались и долго проживали во время этих странствий в местах, принадлежащих роду. В 1785 папа, как его звали в семейном кругу, все с тем же воспитателем Роммом вновь поехал по городам и весям империи, на этот раз удостоив своим посещением южные рубежи, Малороссию, Новороссию и Крым. Естественно, что дольше всего они прожили на Урале, как-никак, родовая вотчина, откуда и началось богатство и стремительное обретение его предками могущества и титулов. Тогда же, с 7 до 12 лет, изучал исключительно русский язык и православную веру. Родился Павел даже не с серебряной, а с золотой ложкой во рту. Крестным отцом ему стал Павел, будущий император, а товарищем по детским играм, наследник Александр. Надо признать, что ни отец не жалел денег на образование Павла, ни сам он не страдал склонностью к лени и праздному времяпровождению. На военную службу его записали по приезду в Россию, в возрасте 5 лет, сразу корнетом лейб-гвардии конного полка, а в 1786 получил чин подпоручика лейб-гвардии Преображенского полка, коим в ту пору командовал светлейший князь Потемкин. Фактически же, не служил, в Преображенском полку в недолгом времени выправил разрешение от князя на выезд за границу, для продолжения обучения и был таков, при этом не теряя чинов в гвардии и продолжая продвигаться по службе. Типичный представитель золотой молодежи, как бы его назвали в наше время, тоже пренебрежение к лапотной Руси и особенно, к податному сословию, да и дворянство в основной его массе юный папа не считал за ровню, даже несмотря на безукоризненное произношение, поставленное учителями из Франции. Было в них нечто этакое, неуловимо отличающее русскую знать от европейского дворянства, вроде отрыжки после кваса с хреном, настолько явственное, что не ошибешься. От шаблонного мажора его отличала лишь страсть к учебе, да неуемная жажда до всего нового и такая жизненная позиция, которую как нельзя лучше характеризовало только одно выражение – «шило в жопе». Путешествовал по всей Европе с изрядно опостылевшим наставником, который уже в край подзаебал, все-таки, несмотря на рождение во Франции и на тесное общение с европейской знатью, Павел оставался русским. Это частенько в междометиях прорывалось, особенно в минуты крайнего душевного смятения. С 87 года начал изучать ботанику в университете Женевы, затем увлекся богословием, а там и до химии с физикой добрался. Занимался немецким языком, пробовал себя в различных видах спорта, от фехтования до верховой езды. На какое-то время увлекся любительской минералогией и даже совершал походы в горы. Нахватался верхушек, можно сказать, но в глубине души не нашел успокоения, а в жизни, занятия по душе и продолжил искание. В 88 году юный граф и Ром переехали в Париж, где как раз разгоралась революция. В Париже Павел продолжил заниматься науками, а его воспитатель Жильбер внезапно обрел активную гражданскую позицию и с головой окунулся в общественную жизнь. Воспитатель все более вовлекался в процессы, всколыхнувшие Францию, и даже принял участие в создании клуба общества друзей закона, где Павел познакомился с многими будущими революционерами, в частности с Робеспьером, Дантоном и другими. В 90 году Ром уже вовсю готовился к выборам, видя себя в депутатах и всецело посвятил все силы предвыборной кампании того времени. Ну а Павла воспитатель всеми правдами и неправдами пытался втравить в этот пока безобидный с виду политический блудняк с мутными раскладами и перспективами. Граф к политике оставался индифферентен, на заседаниях клуба, куда Павла записали библиотекарем, зевал и предавался мечтам. А во время предвыборной кампании Ромма, когда воспитатель занимался популизмом, читая крестьянам газеты и объясняя новые законы, воспитанник не терял времени даром и обхаживал юных и наивных селянок. Интерес француза по вовлечению графа в политику был понятен, за будущим наследником строгановских вотчин стояли такие капиталы, что грех было не попытаться завербовать такого спонсора. А вот отец Павла, Александр, благодаря негласному присмотру за сыном, был изрядно обеспокоен такими бессовестными манипуляциями и принимал всяческие меры. Вначале выслал несколько письменных распоряжений Ромму, с требованием вернуть наследника в Россию. Ушлый лягушатник эти письма проигнорировал, не оставляя надежд увлечь Павла идеалами свободы, равенство и братство. Ну пальцы в кошель Строгановым запустить, не без этого. Разгневанный петербургский губернский предводитель дворянства в ответ на такое демонстративное неповиновение, послал в Европу Николая Новосильцева, старшего двоюродного брата Павла. В декабре они отбыли из Европы, но вот в Россию граф прибыл уже с изрядно подмоченной репутацией якобинца. По возвращении на историческую родину графу было рекомендовано поселиться в подмосковной усадьбе Братцева, где как раз доживала свой век поджавшая свой хвост маменька. От идиллии деревенской жизни Павел чуть не взвыл волком и сам не заметил, как попал в брачные сети, раскинутые при участии маман, мечтавшей на склоне лет понянчить внуков, к княжне Софье Голицыной. До разрешения вернуться в Санкт-Петербург в самом конце царствования Екатерины, успел настрогать двоих детей, обожаемого первенца сына и дочку. Жену любил, детей еще больше, но вот сама жизнь в глубинке, с ее неторопливостью, приземленностью и сугубо хозяйственными интересами, сидела глубоко в печенках. И едва получив весть о снятии подписки о невыезде, устремился в столицу. Первая же встреча с другом детства, великим князем Александром, изрядно его разочаровала. Наследник приветствовал его пылкими объятиями и бессвязным лепетом, граничащим со слабоумием, в нынешних политических реалиях. «Ах, Павел, друг любезный, с жадным любопытством внимал всем известиям о твоих деяниях, и с одобрением, восхищаясь твоим мужеством. Я и сам восторженный поклонник французской революции, и даже якобинец, пока правда только в глубине души. Павел чудом задавил чуть не вырвавшиеся у него наиболее подходящие к данному моменту словосочетание, перенятое им во время путешествия по стране, а именно на одном из пермских заводов. Тогда мастеру прожгло насквозь робу вылетевшие из расплава капли чугуна, а вылетевшие из уст мастера навеки осталось в памяти графа. «Я не хочу обратно в деревню, Саша», всячески открестившись от политики, принялся наверстывать упущенное, посещая балы, нанося визиты и сдружившись с Адамом Черторыйским. Тот хоть тоже был ушиблен политикой, однако на ней не зацикливался. По крайней мере, во время пирушек и визитов к веселым девицам, пропагандой и агитацией не занимался. А тут и Екатерина приставилась, престол занял Павел, а в обществе повисло напряженное ожидание перемен. И изменения не заставили себя ждать, вначале так называемая «свобода слова», от которой все как с цепи сорвались, затем череда непонятных, но крайне показательных событий, ясно показывающих, что Россия уже не будет прежней. Трагическая и нелепая смерть братьев Черторыйских потрясла Павла, еще больше усилив его неприятие подлого сословия. Ну не дворяне же до смерти забили поляков, ограбив и раздев их до исподнего. А тут и папенька, который всегда держал нос по ветру, стал совершать весьма странные, на взгляд сына, телодвижения. Свернул все свои дела в Европе, распродал имевшуюся в собственности недвижимость, на недоумение сына, загадочно пояснил: «Вывожу активы, чтоб пыль не глотать», и всецело сосредоточился на делах уральских заводов, с раздражением попеняв сыну, что хватит уже порхать мотыльком, пора бы и к делам приобщаться. Павел как-то резко и сразу вспомнил, что он гвардеец, причем не из последних чинов, и дабы не вызывать неудовольствия отца, решил сосредоточиться на продолжении военной карьеры. Какая разница, в каком статусе хлестать шампанское и девиц тискать? И здесь судьба в очередной раз хлестнула его мокрой тряпкой по лицу, судя по послевкусию неприятному, возможно даже с саной тряпкой. В Преображенском полку его никто не встретил с распростертыми объятиями, полк расформировался, наиболее родовитые и гонористые дворяне демонстративно покидали службу, а штатный состав готовился к отправке на Кавказ. Павлу было ничего не понятно, но очень интересно, что вообще тут происходит. Да и на Кавказе он не был, чего не съездить. Там хоть тепло, в отличие от России, а поездки в Европу в ближайшей перспективе не светили. Каково же было его негодование, когда вместо зачисления на службу его подвергли какой-то дурацкой аттестации, по результатам которой ему доброжелательно рекомендовали начать все с чистого листа, а именно, поступить на службу в чине корнета. Граф покраснел как рак и вспылил: «Что вы себе позволяете? Я в 5 лет уже корнетом числился. Не для того в Париже военное искусство изучал, чтоб вы надо мной издевались». Аттестационная комиссия принялась было ему разъяснять текущую кадровую политику армейскую, но Павел, не внимая никаким доводам, громко хлопнул дверью. Оскорбленный в самых лучших своих чувствах, он возвратился в имение, где несколько месяцев искал утешение в объятиях жены и тетешки о детей. Однако к весне вновь почувствовал, что он и деревенская жизнь несовместимы. А тут и отец прислал письмо, где холодно довел до внимания, что раз Павел, как наследник, не желает принимать участие в делах семейных предприятий, то Адью, уже не маленький, может сам достать средства на свое содержание и семьи. Граф вновь засобирался в столицу, с гениальным планом, обратиться за поддержкой к крестному, все-таки император всероссийский, и чего он сразу не догадался к нему на поклон броситься. Обида на весь мир глаза застила, что его, такого всего из себя, не оценили. И на случай, если самодержец не примет участие в его делах, можно и к отцу под крыло. Оно не подобает, конечно, человеку его положения и знаний, таким заниматься и деньги считать подобно торгашу презренному, но чем-то рано или поздно приходится поступаться. Осведомленный о предстоящей коронации в Москве, решил отправиться прямо туда, но из-за внезапной в России распутицы опоздал. Император уже покинул город, отправившись в турне по стране. Узнав, что одним из обязательных к посещению пунктов царского двора является Урал, повеселел и отправился в Пермский край, к отцу. Ласковый теленок двух маток сосет, пока у папеньки подвязается, а там и Павла Петровича дождется, ну не может же крестный миновать жемчужину Урала, владения Строгановых. Александр Сергеевич сына приветил, при этом огорошив такими новостями, что дух авантюризма, задремавший в Павле от семейной жизни, вновь воспрял и распрямил крылья. А отец, с надеждой и сомнениями поглядывая на сына, рассуждал вслух: «Чему-то да научился ты в университетах же, да и царскому семейству не последний человек, от тебя тут толку никакого сейчас не будет, вижу, что ученым мнишь себя, вот и поезжай к императору лично, со многих заводов собирают мастеровых и знающих людей для переобучения, правда, к концу июня, а ты раньше едь, глядишь вперед всех еще что-нибудь вы знаешь от этих потомков, и смотри у меня, языком не мели, как помелом, больше слушай». Да на ус мотай, а еще лучше записывай. С таким отеческим напутствием Павел отправился то ли в Оренбургскую, то ли в Уфимскую губернию. От череды переименования и преобразований ум заходил за разум, а про себя клял отца, так бездарно отдавшего Троице Саткинский завод в чужие руки. При мысли о том, что в их бывшей вотчине эти потомки оказались, жаба душила от упущенных возможностей, а от озвученных отцом новых требований от императора, как следует относиться к рабочим при заводам и холопам при пашнях, недоумение пополам с брезгливостью охватывало. Прибыв в Садку, незамедлительно был задержан казаками и людьми из тайной экспедиции, к императору его никто сразу не пустил. Вместо этого, подумать только, 2 дня мурыжили, подвергнув досмотру немаленький багаж, при этом удивляясь, на кой ляд барину столько рухляди с собой возить. Быдлос, не понимают, что не абы куда ехал, а к царскому двору. Там, чтоб в грязь лицом не ударить, в одном наряде нельзя к ряду появляться. Живо за спиной кости перемоют, обозвав Строгановых нищеебами. На исходе 2-го дня прискакал посыльный с бумагой, разрешающий графу Павлу Строганову проезд через Известковое и Айлино-Мордовское в Попадалово. На ночь срываться с места не стал, дождался утра и лишь тогда выехал в конечную точку маршрута. И за эти 30 с небольшим верст, через горы, реку и несколько деревень, останавливали графа 6 раз, тщательно проверяя бумагу с печатью и подписью, именуемую пропуском. Недобро посматривая на проезжавших навстречу обычных крестьян, которых никто не останавливал, Павел все больше мрачнел, а уж поведение крестьян было за гранью. Самодовольные перед ним не склонялись, даже оглядывали его выезд из 3 загруженных доверху повозок с линцой и скукой. Глянул бы кто из его крепостных так, вмиг на конюшню, паршивца. Заехав в село, Павел изо всех сил сдерживался, чтоб не крутить головой во все стороны, блюдя честь и достоинство дворянина. И совсем уж нечеловеческих усилий стоило ему сдержаться, заслышав переговоры 2 подростков, с деловым видом кативших тачку непонятно с чем. Что больше всего потрясло графа, так это их внешний вид и одежда. Во-первых, они однозначно были инородцами. Во-вторых, без всякого сомнения, потомки. А их диалог нарушил последние остатки спокойствия и душевного равновесия, ввергнув в смятение. «Зырь, Фанис, какой индюк расфуфыренный нарисовался, не сотрешь, полюбас у Питера». «Не, Рашид», авторитетно заявил его товарищ, мазнув по графу взглядом и дальше принявшийся толкать тачку. «Это не наш, не русский. Нормальные люди в париках по жаре не ездят, Это петух какой-нибудь гамбургский. Помогай давай, чё ты, дикарей не видел. Ну тут что есть, то есть голову под париком и треуголкой припекло изрядно, и в полуобморочном состоянии наконец-то добрался до Павла Петровича. Крестный встретил его в весьма раздраженном состоянии, сразу же желчно оповестив, что Александр крупно провинился и находится под домашним арестом на неопределенное время, до избрания наказания. Этой новости граф ничуть не удивился, гораздо больше его поразил расхристанный вид императора, без парика и в какой-то невообразимо простецкой одежде, вроде крестьянских рубищ. Высказав неудовольствие по поводу наследника, самодержец подобрел, осведомился о здоровье батюшки и поинтересовался целью приезда. Павел Александрович ответил не таясь, что послан отцом впитывать знания и передавать их дальше. Пермские заводы завсегда ковали мощь державы, не посрамят и сейчас. Тут император и вовсе обрадовался, заверив, что дело найдут, лишь бы усердие выказывал и не ленился. После ознакомления всех условий и оформления подписки о неразглашении, видя состояние только что прибывшего, списал все на дорогу и тяготы, распорядившись слуге устроить графа. При этом предупредил, что жилищные условия не ахти, но ничего, и князья, и бароны уживаются и не жалуются. А уж Пашке, как молодому и опытному путешественнику, такое привычно. Слуга отвел его в башкирскую юрту, пояснив, что вскоре сколотит топчан для него, а пока отдохнуть на свободном может. Хозяева в компьютерном классе и не будут в претензии. Лакей ушел, оставив графа в одиночестве и прострации, обозревать десяток сколоченных из досок лежанок, на одной из которых Павел благополучно уснул, лишь бы забыться и не видеть всего этого. А ближе к вечеру его, голодного и растерянного, разбудили сановники, и, к счастью, встретил знакомых. Тут же его вкратце постарались ввести в курс дела, однако еще больше запутали. Посмеявшись над растерянностью, приободрили: «Обвыкнешься, это ты еще компьютера не видел и фильмов». О том, что натворил Александр, толком тоже не знали, только в общих чертах, что-то они с компьютерщиком натворили, то ли техник наследника под монастырь подвел, то ли Александр его подбил свернуть на кривую дорожку. Сошлись на том, что скорее всего оба хороши. Обрадовали Павла, что тот вовремя приехал, и велели собираться на открытие харчевни. Граф уже ничему не удивлялся, послушно переоделся, чем вызвал очередной шквал насмешек. Сами не последние в государстве люди были одеты подобно императору. Павел спорить не стал, лишь вздернул подбородок и продолжил облачаться, как и подобает графу. Эти пусть хоть голышом ходит, а он чести фамилии не посрамит. И на улице посвежело. Дальнейшие события слились для Павла в череду каких-то ярких и при этом размытых действий, под аккомпанемент громкой и удивительно непривычной музыки. Уже плюнув на приличие, граф принялся украдкой озираться, выискивая взглядом музыкантов и певцов, и никого не обнаружил, только детей. Этот момент он запомнил. Детей было много, и отпрыски холопов там присутствовали безо всякого стеснения. И что самое возмутительное, две великих княжны, Мария и Екатерина, среди холопов мелькали, визжали, хлопали в ладоши и плясали наравне с остальными. Так как первоначальное открытие было рассчитано на детскую аудиторию, взрослые наблюдали со стороны. И к своему стыду, Павел за эти три часа несколько раз был близок к тому, чтоб грохнуться в обморок, подобно экзальтированной девице. Наконец эта вакханалия закончилась, и в харчевню стали запускать взрослых. И едва усевшись за столик, Павел принялся поглощать пиво, которое на удивление оказалось не хуже, чем в Европе. Виданное ли дело, три сорта пива, включая портер, и при этом настолько холодное, что ломило зубы. Не оторваться. Голова от новых, переполнявших ее впечатлений, отключилась, а тут еще и пиво с сухарями. Абсурдность и нелепость ситуации, особенно после шестой полулитровой кружки, перестала раздражать, и на Павла сошло некое бесшабашное веселье, вперемешку со злобой. Развалившись на скамье, он с кривой усмешкой и надрывом вопросил у сановников: «И что, по нраву вам все это, этак не заметите, как и с холопами породнитесь?» На него с раздражением шикнули: «Ты же сам якобинец, помолчи лучше». Кто-то высказал здравое предложение увести графа проспаться, впрочем, не нашедшие отклика. В это время на потеху публики представляли невиданную забаву будущего – караоке. Так что Павлу сунули локтем под ребра, чтоб сиделый дворян не позорил, и все обратили внимание на подобие сцены. А на сцене участковый многословно пояснял, что это за чудо такое и как им пользоваться. Потом махнул рукой. «Шас покажу, сами увидите. Некоторые песни вам уже знакомые и даже полюбились, так что опробовать каждому достанется. А если сегодня кто не успеет, так харчевня теперь будет работать ежедневно». И тут же пошутил: «Только Егора не подпускайте к микрофону, он вам такую похабщину отчебучит, уши завернутся». По залу волной прокатился смех, а Павла вновь толкнул под бок сосед, зашептав: «Вон он сидит, Егор, он по компьютерам главный, и за химию отвечает, вот к нему тебя скорее всего определят, раз науки изучал». Это из-за него наследника наказали, тут же немного протрезвел и принялся пристально разглядывать, что это за Егор такой. «Да при чем тут он? Он главный просто, по приборам этим». А Павел с хищным любопытством уставился на потомка, не отводя взгляда. «Да это же клошар!» — мелькнула в голове у графа догадка. «С такой хари только в подворотнях честных людей грабить. И голова бритая, как у каторжанина. И подлого сословия, эки весь какой худой и масластый». Задурили голову императору и дворянам глаза отвели эти потомки. С полчаса граф не спускал с него глаз, все больше и больше убеждаясь, что беду принесли пришельцы. Вначале крестьян грамоте учить, платить немыслимые доселе деньги, да еще и по часам работа. А потом что революция, кровь и террор, как-то, что творится во Франции. Егор тоже заметил немигающий взгляд, уставленный на него, несколько раз с недоумением приглядывался, кто бы это мог быть. «Не признал», — переспросил у Ермолова, тот также в недоумении пожал плечами. Затем в зале заиграла медленная музыка, на середину зала выбрались пары и закружились в странном и бесстыдном танце, как верно и сразу определил Павел. Сидевшая за одним столом с Егором парочка тоже присоединилась к танцующим, а тот в один глоток допил пива из кружки и вдруг показал графу средний палец. «Сейчас посмотрим, есть ли у тебя честь». Павел с трудом поднялся с лавки и, пошатываясь, с решимостью направился к столику Егора, на ходу сдирая с руки перчатку. А Егор демонстративно развалился на скамье, ухмыляясь, словно подзуживая. Павел, чеканя шаг, подошел к этому мерзкому холопу и, стараясь перекричать громкую музыку, глядя сверху вниз, с презрением крикнул: «Я вызываю вас на дуэль, если вы этого достойны», и замахнулся рукой с перчаткой, норовя заехать прямо по лицу. Однако до этого сидевший расслабленно Егор не собирался подставлять ни левую щеку, ни правую, а вместо этого сработал на упреждение, пружиной взвившись навстречу графу и без замаха встретил его прямым ударом левой в нос. Да так удачно, что Павел от боли схватился за руками за лицо и осел на пол, а из глаз непроизвольно брызнули слезы, а из-под пальцев сочилась кровь, стекая на подбородок. «Дилетант!» — победно хохотнул Егор и отвернулся за пустой кружкой. Это дело стоило отметить и сходить еще за одной, и он отправился к барной стойке. Но не дошел, внезапно сзади набросился Павел, неожиданно быстро пришедший в себя и жаждущий реванша, наградив Егора такой очередью ударов, что теперь уже и у него подкосились ноги и промелькнула запоздавшая мысль: надо было добивать. Когда до собравшейся на открытие общественности дошло, что происходящее не элемент запланированного шоу, а обычная драка, было уже поздно. Егор с Павлом в партере, сцепившись в клубок, катались по полу, хрипя друг другу: «Убью, загрызу». А возле них приплясывал Ермолов, с обнаженной шпагой в руке, предупреждая: «Двое дерутся, третий не лезь». Никто особенно и не стремился их разнимать, народ окружил сражающихся, кто с азартом комментировал личности бойцов, кто давал советы. Маня попыталась достучаться до Ермолова, но тот лишь проревел: «Уйди, Мария, не женское это дело. Император дуэли запретил, так пусть хоть ебучки друг другу отрихтуют, душу отведут». Причем с таким надрывом произнес последнюю фразу, что было ясно, тоже не прочь кому-нибудь кое-чего подправить. Маня сунулась к отцу, тот тоже пошел в отказ. «Так обычное же дело, Маня, пусть выяснит отношения, сейчас сами устанут, ну или до победы». Маня не успокоилась и метнулась к Галке. «Галь, у тебя же есть перец, я знаю, дай». Галка тут же с готовностью достала из сумки баллончик и заторопилась к выходу. «Там срок годности вышел, я уже боялась, что пропадет и не пригодится». А Маня макнула носовой в платок в кружку пива на стойке и, подскочив к сборищу завороженных зрелищем мужиков, щедро залила струей вначале уже вяло барахтающихся на полу, затем своего Леху с отцом. Отступая к двери и прижав к лицу платок, щедро и не скупясь, напоследок перекрестила всех собравшихся, выпуская остатки газово-перцовой смеси. За дверью ее встретила Галка, тут же предложив: кивая на дверь. «А давай их еще закроем и подопрем поленом, а то мало такого баллончика на ораву здоровых мужиков небось. Пошли лучше отсюда, Галка. Ты беременная, а скоро здесь столько мата будет, не считая слез и соплей. А открытие ведь удалось, не хуже деревенской свадьбы». Глава 6. «Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы». Глава 6. «Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы». Южный Урал, июнь 1797 г. «Славно вы вчера погуляли, Эван, какая рожа опухшая и глаза красные!» С завистью проворчал Павел Петрович, решив сегодня же посетить эту харчевню, от посещения которой вчера младшие княжны, по их выражению, писались от восторга. «Не велите казнить, ваше величество!» Служащий тайной экспедиции изобразил вид, что бухается в ноги, но вставать на колени не стал, не любил император этого в последнее время. «Излагай, чего опять стряслось?» Над произошедшим вечером в харчевне государь долго и искренне смеялся, отметив решительность Марии Сергеевны. «Ай да девка! Под стать военачальнику! Когда у них свадьба?» Кстати, служащий ответствовал, что не может знать точно, но по слухам, не скоро, не меньше чем через год, а то и позже, ждут, когда девица в возраст войдет. «Да ты что?» – удивился самодержец. «Что я, Маню не видел что ли? Куда ей еще расти? Там ума и рассудительности побольше, чем у некоторых балбесов, которые бои кулачные устраивают в общественных местах. Пусть свадьбу играют, с моего благословения, давно пора нам с потомками сходиться тесней, чай теперь им назад дороги нет. Пусть, как это у них говорится, полностью интегрируются в общество, а этих двоих, в погреб, пусть день-два посидят, а холонут и помирятся. Но уже то, что дуэль не устроили, молодцы. Может и впрямь вместо выяснения отношений до смертоубийства мордобой ввести, хотя нет, кондиции стати у всех разные, справедливостью тут не пахнет. Из-за чего, говоришь, подрались? Чиновник тут же отперся, что ничего он не говорил, из-за чего драка началась. Никто не знает, ни до выяснения причины было. Вначале наслаждались зрелищем поединка, потом всей харчевней страдали, дороже молоком пользовали. И тут же, пока император вновь не разразился монологом, вставил. Только Павел Александрович, ущемившись от вчерашнего, рано утром тайком покинул село, без вещей, с двумя своими слугами. «Как покинула, вы куда смотрите? Догнать и вернуть, вот что за недоросли, напакостил и бежать. Далеко не убежит, ваше величество, у нас везде посты, а в лесах секреты. Смотри, спрос с вашей службы будет. Эх, Пашка ты, Пашка, служить по-честному не пожелал, тут вроде приехал честь по чести и на тебе. Не везет мне с детьми, что старший сын, что крестный. Поторопился я со всеобщей отменой телесных наказаний. Ладно, иди, кто там следующий на аудиенцию? Из коллегии иностранных дел, ваше величество, зови. И поторопи мастера, которому книгу в работу отдал». В спину выходящему из комнаты крикнул Павел Петрович. «Недавно, в сугубо ознакомительных целях, довелось посмотреть развлекательный фильм под забавным названием «Жмурки». А вот сама картина оказалась отнюдь не забавной, зато стало понятно, отчего потомки не особенно-то и расстроены попаданием из своего бесчеловечного века сюда. Вот из фильма-то и подхватил император идею, загоревшись подобную металлическую пластину в любимую книжку вставить, под обложку, не от пули уберегаясь, а исключительно для придания весомости аргументам. Только все руки не доходили, да и с томиком Карнеги было жаль расставаться, почитай каждый день помогал убеждать, а вчера обсашку в конец истрепал, пришлось, скрипя сердце, отдать переплести уже во второй раз, а пластину из 2-миллиметровой нержавейки ему в гараже вырезали и обработали. Зашел следующий посетитель, скромно притулился на краешке стула и зашуршал бумагой. «Ты это брось», — поморщился император. «Я официально на отдыхе, путешествую по стране, давай своими словами». В век почтовых отправлений скорость передачи информации ограничивалась скоростью лошадей и морского транспорта. Здесь Павел Петрович, опробовавший телеграф, остро завидовал потомкам. Порывался незамедлительно строить телеграфные линии, хотя бы для начала между Москвой и Санкт-Петербургом, да потомки отговорили, обещая не позже, чем к Новому году предоставить радиосвязь, между собой при этом перешучиваясь, называя ее теплой ламповой. Образцы опытных радиоламп император наблюдал лично и шуток про тепло не понимал, грелись эти лампы будь здоров, и даже светили, не так как лампы накаливания, но поярче иной свечи. Какая она теплая, когда горячая и даже раскаленная. И сейчас, приготовившись выслушивать новости месячной, а то и больше давности, радовался перспективе скорейшего получения практически мгновенной передачи информации. Одно только это новшество от пришельцев, хотя какие к черту пришельцы, свои люди, не без странностей, но к судьбе страны неравнодушны, давало бесспорное преимущество, а ведь эти радиостанции можно было и на корабли ставить, и армейским частям придавать. А этих задумок, помимо связи, было бесчисленное множество. Да даже та информация, из книг и электронных носителей, которую сами жители 21 века с легким оттенком брезгливости называли мусором, была бесценна. Я вам покажу, как распри с потомками устраивать, помянул Павел Петрович своего непутевого крестника. Переженю, перезнакомлю и интересами совместными повяжу. А сведения, излагаемые служащим, сенсационными не были. Общая канва происходящего во внешней политике пока совпадала с теми скудными и обрывочными сведениями, что имелись в материалах из будущего. Из первой антифранцузской коалиции, как и тогда, Павел вышел, также сославшись на истощенность России в предыдущих войнах и тяжелое финансовое положение. А вот эскадра Макарова, несмотря на слезные просьбы английского правительства, не осталась на зиму и была отозвана в Кронштадт. Семен Воронцов к тому времени был лишен чина посла и повлиять на адмирала не мог. Вспыхнувший на кораблях английского флота бунт был подавлен, предполагаемая высадка французского десанта не состоялась, но тем не менее, кровь англичанам попортили, заставив понервничать. В пику взбрыкнувшему императору англичане Воронцова, по настоятельной просьбе, переданной по дипломатическим каналам и неоднократно дублированной, высылать из страны в Россию не стали, приютив в Лондоне. Павел Петрович в ответ на это объявил бывшего посла иноагентом, реквизировал все имущество Воронцова в России в казну и на этом успокоился. А вот сам Воронцов, несмотря на длительное проживание в Туманном Альбионе, политического момента и интриги не понял, принялся яростно обличать всю варварскую сущность России и деспотичное правление нынешнего императора со страниц европейской прессы. То ли отрабатывая проживание, то ли искренне, по велению сердца, его имения в империи были немаленькие, доход с них позволял жить на широкую ногу в Англии, так что злоба Семена была по-человечески понятна. Но для политического деятеля, коим мнил себя Воронцов, непростительно. Уже и старшая сестра, княгиня Екатерина Дашкова, отправила несколько писем с увещеваниями брату, передавая слова императора. «Не путай, Сенька, туризм с эмиграцией. Со свистом из Лондона вылетишь, сами англичане тебе спеленают и привезут, коль нужда в России у них возникнет. Причем в нагрузку тебя отдадут, даже просить отдельно не надо будет». Но у графа критическое мышление, после известия о конфискации всех его земель и имущества, отключилось напрочь. А после отказа родственников поспособствовать материально, он и с ними прекратил всяческое общение, напоследок заклеймив приспешниками сатрапа и тирана. С Персией заключили предварительное перемирие, не в последнюю очередь благодаря курляндскому генерал-губернатору барону фон дер Палену, и велась подготовка к составлению длительного мира с упрочением торговых отношений. В отношении Востока и Средней Азии у Павла Петровича были свои соображения, пока не афишируемые даже среди посвященных, разве что Суворов и руководитель тайной экспедиции были в курсе, на которые немалое влияние оказали материалы из 21 века. А вспыхнувшая поначалу ненависть к барону Курлянскому, благодаря послезнанию о участии того в заговоре, направленном на свержение и убийство императора, потухла и сошла на нет. Грех было такого энергичного и активного человека пускать в расход из-за несостоявшейся истории. Пусть лучше на благо империи потрудится и останется в памяти не цареубийцем, проведшим остаток своей жизни в забвении, а достойной личностью. От англичан, прощупывающих почву на предмет создания второй антифранцузской коалиции, пока отмахивались. А их поднявшееся возмущение, при известиях о том, что Россия налаживает дипломатические отношения с Францией и торговлю, демонстративно игнорировали, отзеркалив ситуацию с Воронцовым. А чего бы не торговать с французами, рассуждал в кулуарах император. Просто бизнес, ничего личного. Со всеми торговать будем, кто в состоянии звонкой монетой расплачиваться. Да и потомков прованским маслом надо было обеспечивать, где, как ни у лягушатников его закупать. Те клятвенно заверяли, что через год перейдут на свое подсолнечное, а через два и страну начнут им обеспечивать, но император сказал не забивать голову мелочами. Чего там, Пусть хоть золото едят и пьют это масло кувшинами, не жалко. Лично общаться с посланниками английской короны император не желал, у него при этом глаз начинал дергаться и мысли кровожадные назойливо в голове кружились, а те, словно почувствовав изменившиеся отношения и возникшую отстраненность, лезли из кожи вон, добиваясь аудиенции. Пока дипломаты отговаривались тем, что совершавшему турне по стране самодержцу не до внешней политики, а по возвращении с Урала Павел Петрович был намерен покончить с английским послом, Чарльзом Уитвортом, причем без всяких метафор и аллегорий, единственно, голову ломал, повесить, четвертовать или на кол посадить. Оперативно-розыскные мероприятия в отношении посла и его окружения прошли успешно, там помимо самого Уитворта еще целый обоз предателей выявили и продолжали работу в этом направлении. Процесс над врагами народа и изменниками родины планировался публичный и показательный, с обязательным освещением в прессе, без всякого снисхождения к основным фигурантам. Выслушав представителя дипломатического ведомства, император счел на этом утреннюю работу оконченной. Встал, потянулся и прошелся по веранде деревенского дома с широкими окнами, которая служила ему здесь рабочим кабинетом. С домом для августейшего семейства и его обустройством потомки расстарались, пусть он и вышел не очень большим, все-таки не дворец строили. Под халимством и под обострастием предки не страдали, порой на взгляд сановников, даже переходя за грань фамильярности и непочтительности, что по отношению к знати, что к самому императору и членам семьи. Самого самодержца иной раз коробило такое отношение, но постепенно привык и даже вошел во вкус, учитывая пользу и искреннее стремление помочь стране, и не такое им простить можно было. Но вот различные бытовые мелочи, коими обставили жилище, фактически подарив, грели душу Павлу Петровичу, давая понимание, что его приезда ждали и рады. Император сразу прикипел душой к старому, еще советских времен сейфу, принесенному из конторы, и намерен был во что бы то ни стало увести его в столицу. Что уж говорить о Марии Федоровне, та уже чуть ли не сейчас шпыняла всю семью, чтоб это не трогали, тем не пользовались, увезут в гатчину. Ну а что старшие, что младшие княжны, о возвращении в столицу и слышать не хотели. Вышел в широкие сени, с лавками по сторонам, здесь была приемная, в которой сейчас скучали особисты два посыльных. Ну что, поймали графа? Поинтересовался самодержец. Никак нет, ваше величество. Вытянулся во фрунт чиновник тайной экспедиции. Нарочных с извещением разослали, ждем. Егор Ершов припровожден в изолятор временного содержания и отбывает назначенное наказание. Блять, не сдержался император. Причину драки выяснили. Так точно, ваше величество, вернее, никак нет. Ершов утверждает, что все началось на почве спонтанно вспыхнувшей личной обоюдной неприязни. Нехорошо то, как получается, виноваты оба, а отсиживается один Егор. Этак и разговорчики пойдут, что крестник императора на особом положении. А ведь с этого и все начинается, в начале необязательность исполнения законов для привилегированной группы лиц, потом злоупотребление служебным положением пойдет, а дальше страну просрут и продадут. По-хорошему, надо бы освободить его, но ведь выйдет тогда, что правду писали про необдуманность моих поступков и импульсивность с непоследовательностью, лихорадочно размышлял Павел Петрович. Правильно, закон должен быть един для всех, невзирая на чины и звания. Значит так, наследника Александра отконвоировать в этот, как его там, в погреб короче. Пусть вместе со своим подельником сидит и Ершовым. Ну и смотри, чтоб к узникам нормальное отношение было. А Пашку как поймают, сразу перед мои очи предоставить. Чиновник было сорвался с места исполнять приказанное, при этом не выказывая удивления решением императора. Удивляться он разучился еще по приезду на Урал, ну а непонятливые в тайной экспедиции не задерживались, как был остановлен высочайшим появлением. Постой, знаю, что у полковника Ершова недавно жена наследника родила, Галия вот-вот родит и еще кто-то на сносях вроде, так у них почти все бабы в тягостях и как на заказ, последние деньки дохаживают. Отрапортовал служащий и добавил, они и сами над сим зело потешаются, этакой оказии. Жестом отпустив служивого, государь решил, да, не будем торопиться с отъездом, задержимся, пока все потомки не разродятся, и всем скопом окрестим сразу, поди от того, чтоб заиметь императора крестным отцом никто не откажется, да и мои сановники свой норов поумерят в их отношении, а то ишь ты, рожи кривят, мол хоть и жалованные дворяне, но исключительно царской милостью и все родовитостью своей кичатся, да предками. Вернулся в кабинет, как кот вокруг миски со сметаной обошел стол со стоящим на нем ноутбуком и волевым решением отказался открыть крышку. Перед глазами, как живая, стояла картина нездоровой страсти наследника к этому, как говорят потомки, гаджету. Вместо этого решил проверить, как несут службу солдаты. Основная масса бойцов была занята в полях и прочих работах, здесь и Суворов, и император с охотой пошли навстречу предкам, выделив рабочую силу. Но поочередно один взвод неизменно оставался дежурным в селе, солдаты под руководством унтер-офицеров изучали устройство винтовки патронного типа, которых наделали за зиму и планировали запускать в производство. В экономном режиме проводили стрельбы, после марш-броска в полной выкладке к оврагу, где была и свалка, и полигон для стрельбы. На подходе к казарме, устроенной рядом с гаражом, Павел Петрович стал отмечать некие странности в повседневной жизни деревни, но списал все на последствия вчерашнего открытия харчевни. По словам чиновника, вся харчевня слезами и соплями умылась, а судя по его виду, до сих пор страдали от наказания, устроенного маней. Сам то не побегу с солдатами наравне, предвкушал самодержец. Велю лошадь оседлать, да и пальну сколько душа пожелает, чай император, а не простой воин. Предчувствия не подвели, вместо находящегося на своем месте взвода прибывала лишь пятерка дежурных. Но что радовало, в полной боевой готовности и при оседланных лошадях у коновязи, бдили. А вот объяснения старшего вызвали недоумение. Все отправились огнем и мечом искоренять скверну, как заведенный повторял унтер. Подробностей не знал, что довели до сведения, то императору и доложил. Да нельзя заинтригованный, Павел Петрович оставил унтер-офицера с двумя подчиненными на посту, а двоих оставшихся солдат забрал себе в провожатые, отправившись в поля. Через полторы версты удачно выехали прямо на Александра Васильевича, спрятавшегося в куцей тени чахлой березки. Под неусыпным надзором кипела работа по вырубке кустарника и последующего его сжигания. При виде государя генералиссиму скрякнул. Говорил же, сразу надо было в известность поставить. Сделал краткий доклад о происходящем, добавив, нет стране покоя, то басурмане, то еще немцы какие, а тут вон, клещи японцами науськанные. Не сумлевайтесь, ваше величество, наше дело правое, победа будет за нами. Император и не сомневался, хоть и был разочарован, он то себе такого напредставлял, пока скакали. Заодно поделился с Суворовым тем, что восстановил справедливость, отправив в погреб наследника, и пообещав туда же Строганова определить, как поймают. Генералиссимус выразительно посмотрел на сборную солянку из крестьян, жителей села и башкир, которые, изнывая от пота под палящим солнцем, занимались нелегким трудом, и все-таки высказался. «Я вон своим послабление дал, не жечь костры до вечера, и так жарко. Какая же тут справедливость, ваше величество, я бы и сам сейчас в холодном погребе посидеть не отказался». Император проникся и пообещал, «Завтра, Александр Васильевич, в твое распоряжение еще нескольких человек предоставлю, пусть искупают трудом, и гоняя их всех невзирая на происхождение и родовитость. Даже так, те, кто выше забрался, с них и спрос должен быть больше». Глава 7. Споем, Жиган, нам не гулять по воличе. 1. Глава 7. Споем, Жиган, нам не гулять по воличе. 1. Южный Урал, июнь 1797 г. Вацлав, походу, совсем обрусел, самогоном пиво бодяжит, чтоб вставляло. Вот первое, что пришло в голову Егору утром, состояние было, не вздохнуть, не пернуть. И ведь выпил всего ничего, а вся тушка страдает. Потом машинально дотронулся до зачесавшейся брови, наткнулся на засохшую коросту, зашипел от боли и вспомнил все. На диван бесшумно и грациозно запрыгнул заматеревший гугл, внимательно изучил изрядно покоцанную моську хозяина и басовито заурчал. Мужик. Затем бесцеремонно забрался на грудь и принялся месить лапами, время от времени требовательно взмявкивая. Че разлегся, зализывай раны давай, само не заживет. Егор прикрыл глаза и постарался вздремнуть еще, и похмелье заспать, и пока спишь, ничего не болит. Но тут проснулась Мася и, жалея Егора, жалобно размяукалась, разбудив Ксюху. Та охнула и прокомментировала. Ну и красавчик, надеюсь, не из-за бабы подрался. Ты чё, дорогая, обиделся Егор, исключительно из-за активной жизненной позиции и классовой ненависти. Ты бы видела, как я его уделал. Я то сам домой дошел, а его под руки вели. Раньше то ты поспокойней был. Подпустила немного осуждения в голос Ксения. А у тебя, между прочим, две дочери скоро на свет появятся. А тут такой папашка нарядный, глаз заплыл, нос на бок смотрит и все лицо как об асфальт пошорканное. С кем и чего не поделил, да фраер какой-то залетный. Вот нет сейчас интернета, принялся оправдываться будущий отец. Негде агрессию сбросить, а в реальной жизни за троллинг отвечать приходится. От их разговора проснулись дети, обступили диван с лежащим на нем Егором и внесли свою лепту в хор охов и ахов. Егор, окрыленный вниманием, начал живописать, как он заезжему дворянчику навалял. В нос ему как дал, он с копыт, а потом Маня все испортила. Я уже его дожимал. В глазах девчонок плескалось обожание и восхищение, будет чем похвалиться в школе. А Рустик, в котором гордость за Егора соревновалась с ревностью, важно сказал: «Я Мишке сегодня тоже морду набью, а то чего он?» Действительно, иронично вздернула бровь Ксюша. «Чего это он? Обязательно сразу надо морду набить. Ты, Егор, пиздец просто, воспитываешь детей редко, но метко». А после завтрака, в котором Егор только вяло поковырялся, за ним пришли. Свой, из поверстанных в казаки деревенских, предложил собираться на отсидку. Ксюша с досадой бросила мужу, допрыгался, и тут же напустилась на казака. «Не имеете права, он дворянин сейчас и я беременная, последний месяц, а если рожу от переживаний?» «Да успокойся ты, Ксения», — попробовал вразумить ее дежурный. «Никто же его в ссылку не отправляет, посидит пару суток для порядка. Не в первый раз и дай бог не в последний». Под разъяренное шипение Ксюхи, что она и до царя дойдет, и председателю весь мозг выклюет, вышли из дома. Егор хотел собрать вещи с собой, рыльно-мыльное, кружку, ложку, миску, нож, но казак отговорил, посоветовав не дурковать. Да и Ксюха сказала, что или сама придет на свиданку, или детей пошлет с передачкой, соберет что потребуется. Во дворе Егор заортачился, заявив, что в тюрьму пойдет только через медпункт и обязательное медосвидетельствование, все должно быть по закону и рамках правового государства. Дружинник не стал спорить и даже предложил перекурить. Посидели на заваленке, Егор в очередной раз изложил конвоиру, отсутствовавшему на вчерашнем празднике жизни, все обстоятельства драки. Посмеялись, а казак, поколебавшись, с сомнением спросил: «Если ты его, как говоришь, ногами в угол запинал, чё у тебя у самого весь жбан помятый? Свистишь небось?»